Глава восьмая. Первое. Весной, когда подымутся буйные травы и зацветут синим цветом ирисы, голубым незабудки, желтым лилии, белым белоголовник, на склонах холмов появляются из земли редкие стебли. Нет на этих стеблях ни отростков, ни листьев, только на самом конце их покачиваются упругие шишечки. И долго, почти до самой середины лета, от того, что эти стебли слишком обыкновенны, и в них нет ничего привлекательного, яркого, влекущего к себе глаз человека, люди не замечают их и, случается, даже топчут. Но вдруг, в один из летних жарких дней, шишечки распускаются, и на стеблях появляются крупные пахучие цветы. Теперь люди подолгу смотрят на цветы, дивятся их красоте, восхищаются их сладким запахом. И мало кто думает о том, что эти цветы, радующие глаз, выросли на тех самых прямых и гладких стеблях, которые только еще вчера они замечать не хотели. Точно так случилось и с Артемом Строговым. Жил он годы, рос, но люди не замечали его. И вдруг однажды на селе заговорили: «Смотрите, какой Артемка-то Строгов!» И все стали смотреть на него, будто раньше его совсем не знали, и дивиться тому, как он ладен и хорош собой. Несколько лет Артем ходил в ватаге ребятишек и ничем не отличался от своих сверстников. Потом ребятишек он перерос, а с парнями еще не сравнялся. Теперь на молодежные игрища он ходил не с ватагой ребятишек, а с небольшой кучкой своих товарищей-подростков. На игрищах подростки занимали уже более почетное место, чем ребятишки. Они не толпились где-то поодаль, не получали от взрослых подзатыльников, а стояли в толпе настоящих парней и девок, серьезные и рассудительные. Взрослая молодежь их уже терпела, не гнала, но на круг еще не пускала. Они смотрели на хороводы, на пляски, на игры и мечтали о своем завтрашнем дне. И вот наступил этот желанный день. Однажды в воскресенье вечером парни и девки собрались на бугре у хлебных амбаров купца Голованова. Было тут по-обычному шумно и суетно. Гармонист с хитрыми переборами наигрывал подгорную. Девки кружились в пляске, помахивая белыми платочками и подпевая. Парни курили, разговаривали, смеялись. Потом кто-то закричал: «Хоровод! Хоровод! Хоровод!» Поддержали другие. Пляска прекратилась. И парни подходили к девкам, брали их за руки и шли на поляну, где, уже опередив всех, суетились ребятишки. Подростки стояли кучками, смотрели, курили, пуская дым через нос, посмеивались, боясь каким-нибудь неосторожным словом или движением уронить свое достоинство. Вдруг к той кучке подростков, где стоял Артем, подбежала маняшка Дубровина. Она схватила Артема за руку и сказала взволнованно: «Пойдем со мною, Артем». Артем почувствовал, как кровь прихлынула у него к лицу. «Хорошо, что темно, стыдно-то как!» — мелькнуло у него в уме. Он рванулся было назад, но маняшка со смехом схватила его за руку и потащила в круг. «Что это я? Когда-нибудь надо же начинать!» — подумал он и хотел сказать что-то смешное, понимая, что надо как-то скрасить свою неловкость, но ничего не сказал и пошел с маняшкой, не чувствуя под собою ног. Товарищи проводили его завистливыми взглядами, не проронив ни слова. Они знали, Артем ушел туда, на круг, и он больше к ним не вернется. Маняшка Дубровина была года на три старше Артема и выделялась из всех девок. Многие парни искали у нее взаимности, но девушка отвергала их одного за другим, и теперь ее внимание к Артему казалось его товарищам большим счастьем, о котором они могли только мечтать. Весь этот вечер Артем чувствовал себя то окрыленным, то, наоборот, подавленным. В играх он был еще неловок, замечал, что над его неловкостью посмеиваются, и несколько раз порывался уйти, но маняшка не оставляла его ни на минуту. Весь вечер он молчал, не находя слов, которые можно бы сказать. Неумолкаемый говор парней и девок, их возглас и смех не затрагивали его сознание. Он был сосредоточен на чем-то своем. Маняшка понимала его и ни о чем не спрашивала. Движениями своей руки она управляла Артемом, и он, испытывая от этого удовольствие и радость, терял ощущение времени. Когда пропели вторые петухи и забелел восток, парни затянули протяжно: «Не пора ли нам, ребята, расходиться по домам?» Артем удивился, что ночь уже миновала и близится утро. В его сознании этот вечер промелькнул, как одно короткое мгновение. «Ты проводишь меня, Артем?» — спросила его маняшка. «Пойдем», — сказал он довольно громко, и сам удивился своему голосу. Они шли молча, и маняшка по-прежнему крепко держала его руку в своей. Ему хотелось о чем-то заговорить, но ни слов, ни повода к разговорам не находилось. Уже у ворот Дубровинского дома маняшка, наконец, выпустила его руку из своей и вполголоса спросила: «Ты придешь в будущее воскресенье?» «Приду», — ответил Артем. «Ну, смотри, приходи, я ждать буду». Она взглянула ему в глаза, улыбнулась и скрылась за калиткой. Артем пошел домой. Ему казалось, что сегодня он совершил что-то геройское, что прибавило ему силы, сделало его выше и взрослее. Раньше он ходил через пустырь мимо кладбища, всегда с оглядкой. Теперь он шел, не чувствуя никакого страха и не ускоряя шагов. Тихо, не торопясь, он залез на чердак своего амбара, где уже легонько всхрапывая спал Максимка, разделся и лег рядом с братом. Спать ему не хотелось. В ушах стоял маняшкин голос: «Смотри, приходи, я ждать буду». А когда он закрыл глаза, перед ним вновь вставала маняшка. Она упорно смотрела на него, и глаза ее сияли тем же блеском, какой заметил он у нее, когда она увела его в хоровод. Он уснул не скоро. Когда утром Анна пошла будить сыновей, Артем спал, откинув руку, и улыбался во сне.